растерянно оглянулась на шагавшего позади нас волка. Но Добровольский лишь ухмыльнулся и покачал головой. «Не вмешивайся». «Мне интуиция подсказывает, что нам туда!» В отчаянной попытке переубедить большинство махнула я рукой в верном направлении. Меня никто не послушал. Пришлось, смирившись с бесполезным блужданием, плестись в хвосте. Так прошло с полчаса. Энтузиазм команды таял на глазах. Всех предупредили сразу, что до цели минут 20. «Помоги им!» – неслышно для людей шепнула я своему Альфе. И тут же его руки дернули меня назад, укрыв от удаляющейся группы за стволом толстой березы. На пути к бегству было препятствие. Сам Андрей. «А что мне за это будет?» Добровольский возмутительно откровенно наслаждался моментом. «Ребят, мы оба отчетливо слышали, поэтому потерять не опасались. Тем более они остановились метрах в 50, опять заспорив о направлении». «Ты должен!» – возмутилась я. «Кому я должен? Всем прощаю!» – фыркнул Белый, плотоядно поглядывая на мои губы. Я закатила глаза. «Шантажист!» «Не портим прогулку!» – попыталась зайти с другой стороны. «А что мне за это будет?» Не повелся Андрей, одновременно наклоняясь ближе и поводя носом вдоль моей шеи. Его руки уже по-хозяйски обхватили мои бедра, приподнимая меня и прижимая к его телу. «Что ты хочешь?» Сдалась я, опасаясь, что с одногруппниками что-нибудь приключится. «Поцелуй». Едва ответ сорвался с его губ, как, не дожидаясь моего согласия, оборотень уверенно накрыл мой рот своим. Обнаглел. Решительно укусив его за нижнюю губу, я отвернулась. И тут же поняла, что он успел пересадить меня на свою, вплотную придвинутую к дереву коленку, освободив руки, которые шустро добрались до моей груди. «Оборзил!» Я тут же звонко шлепнула по обеим его беспардонным конечностям, уже успевшим стянуть вниз мой топ. «Ты спятил?» Яростно зашипела я прямо в ухо Андрея. «Да как же мы с течкой справимся, если он меня и без нее домогается?» «Нет!» Дурачась, прокартавил Белый и помахал у меня перед носом тем самым, похожим на ромашку цветком сосны. И, удостоверившись, что глубинный смысл его действий я осознала, вставил мне его в волосы над левым ушком. «Я право имею. Вроде как предание». Не сдержавшись, я фыркнула уже от смеха. Настолько невероятным был этот Добровольский. Он даже не поленился сорвать цветок. Для меня. А Макс, пользуясь моментом, обеспокоилась судьбой медведя. И тут же поняла, что сбила волка с романтического настроя. Он резко опустил меня на землю и отступил на пару шагов. «Зуб ему выбил. Ничего с ним не случилось». Уже отвернувшись и зашагав к людям, буркнул Андрей. А я ошалело пялилась на его спину и не верила своим ушам. Из-за меня еще никому зубы не выбивали. Тем более Добровольский. Неожиданно, но в душе необъяснимым образом вспыхнуло ощущение радостной легкости и счастья. И я, отчего-то довольная, как слон, быстро поправила одежду и рванула за оборотнем. «Не туда идете?» Он уже разворачивал ребят. «У вас компас не работает!» Нашли себе оправдание студенты. «Может быть. Кому-то не повредит научиться им пользоваться?» «Вот не стоит приставать к недовольному волку!» Добровольский выглядел настолько сурово, а я подошла как раз к этому моменту, что спорить никто не решился, кроме... «Отлично! И где же верное направление? Вы же нас не бросите в трудную минуту! Я так устала тут плутать! Вы же выглядите как настоящий мужчина, способный донести ослабевшую девушку до цели на руках!» Моя одногруппница Светлана обаятельно улыбнулась Андрею и, словно невзначай, намекая на игру, коснулась его руки. Весь ее вид кричал о беззащитности, взывая к самой сути мужских инстинктов. И чем суровее мужчина, тем сильнее взывал. «Уж я Светлану знала!» Остановившись в метрах в трех от нашей группы, я с неподдельным интересом и самым, надеюсь, безразличным видом прислонилась к стволу ближайшей сосны, наблюдая. Искушенный ловелас, не пропускающий ни одной юбки и явно совсем не возражающая против мимолетного приключения симпатичная брюнетка. Они нашли друг друга. Тем более я так не к месту помянула Макса, разозлив Белого. «Такую прекрасную девушку любой мужчина сочтет за честь носить на руках». Андрей оправдал мои грустные ожидания. «И искать поводы, ссылаясь на усталость, нет необходимости. Не так ли, молодые люди?» Оборотень неожиданно кивнул ребятам и, сразив Светлану идеальной улыбкой, добавил. «А мои руки уже заняты. Они всегда готовы подхватить уставшую Елену». Бум! Кажется, моя челюсть совсем неэстетично упала на грудь. И только осознав, что все резко обернулись ко мне, спохватилась, постаравшись не столь явно демонстрировать свой шок. Шутка? Он, конечно, не заявил, что я владею его сердцем, но руки уже определенно обозначил как мое имущество. Более того, он сделал это публично. Конечно, это шутка. Впрочем, судя по взгляду Светы, она ее не оценила. Все как всегда. Добровольский создал мне очередные проблемы и сделал центром внимания. Ребята решат, что у меня роман со спасателем. Поэтому я тоже, вознегодовав в душе, наградила своего Альфу злобным взглядом. Резко вскинув на плечо первый попавшийся брошенный на землю рюкзак, развернулась, зашагав в нужном направлении. «Не дождешься!» – мрачно прошипела напоследок Белому. Позади захихикали кто-то из ребят. «Это вы сильно промахнулись!» – не замедлил последовать сочувствующий комментарий. «Лучше бы Светлану согласились поднести. А Ленка у нас занята. У нее с первого курса с Женькой любовь». Чтоб они все провалились. И зачем меня понесло на озеро? Настроение все-таки испортили. Народ, громко шумя и обмениваясь подколками, двинулся вслед. Путь назад оказался короче. Для меня так точно. Мрачный взгляд, который я почти физически ощущала спиной, подгонял, заставляя нестись вперед. Быстро для человека. Погрузившись в нерадостные мысли, отчаянно шикая на свою неуемную волчицу, а близость течки и интерес самца ее откровенно заводили, грозя мне кошмарными последствиями, не услышала приближения медведей. Когда из-за очередного плотного кустарника вдруг вышли Максим и Илья, вздрогнула, как обычная человеческая девушка. И тут же смутилась, поймав изучающие взгляды медведей. Вспомнила вчерашний день. Но у Бурой все инстинкты сейчас работали только в направлении перспективного потомства. Ей же не объяснишь, что материнство для меня недопустимо. «Держи». Илья бросил мне толстовку. «Тепло же!» – удивилась я. «Дождь скоро начнется». «Эх, люблю дождик. Он как-то умиротворяет». Но куртку натянула. К нам подошли ребята из моей группы в сопровождении Андрея. Причем стоило Максу встретить напряженный взгляд Белого, как он сразу заулыбался. Мне стало не по себе. Как ни крути, а Добровольский мой Альфа. По этому общему желанию добраться наконец до озера была рада. «Что-то вы припозднились», — заметил Илья, забирая у меня рюкзак. «Остальные уже вернулись, временный лагерь разбивают». Да, запах дыма я учуяла еще до неожиданного появления медведей. «Отлично!» – захихикала Светлана. «Значит, мы уже на все готовое придем». «Это вряд ли», – суровым тоном разуверил ее Андрей. «Прежде чем поесть, нам еще рыбы наловить надо». «Так тушенку же брали!» – простонал кто-то из ребят, явно голодный. «Она на крайний случай», – хмыкнул Максим. «А рыба? Да, будем ловить. Мы удочки прихватили. Кто хочет на рыбалку, остальные воду кипятить и привал организовывать». «Я на рыбалку», – мгновенно заявила я. Поплавать на лодке по большому озеру очень хотелось. Мы как раз вышли из леса, и озеро раскинулось перед глазами бескрайней и весело искрящейся на солнце массой воды. Оно было большущим. Противоположного берега даже я не видела. И в обе стороны уходило куда-то далеко. А на берегу, начиная от опушки леса, все было затянуто сплошным ковром цветущего желтоватыми цветочками вереска, рождая ощущение волшебства. «Красота какая!» – выдохнул кто-то из парней, и все мы с ним согласились. Невероятное место. Мне сразу стало ясно, почему медведи так его любят. И они позволили нам увидеть это чудо. Как мило! «Тебе нравится?» Едва слышно шепнул мне Максим, явно опять подначивая Андрея. Впрочем, последний неожиданно проигнорировал внимание медведя ко мне. Он принюхался к чему-то и поразил меня запоздалым ответом. «Да, порыбачь». «Ого, мне разрешили удалиться от Альфы. Глупо было бы не воспользоваться». Я с энтузиазмом рванула к воде, туда, где на берег были вытянуты две широкие лодки. Рядом с ними суетились двое мужчин-спасателей, готовя инвентарь для рыбной ловли. Не теряя времени, я понеслась к ним. Максим за мной. Скинув по пути возле разгорающегося костра рюкзак, я подумала и сняла еще и куртку. Мне дождь не страшен, пусть лучше кто-то из людей укроется. Для них дождь под открытым небом, пусть и летний, совсем не на пользу. Запрыгнув в лодку, проследила, как медведь забросил внутрь парочку удочек, контейнер с наживкой и, предварительно столкнув лодку на воду, залез в нее. Но стоило нам заскользить по водной глади, отдаляясь от берега, как все мое внимание сосредоточилось на открывающихся видах. И только украдкой взглянула в направлении белого, чтобы не обнаружить его на берегу.